Глава третья. Все предусмотреть невозможно, а уж если еще и не хочется. Отыскать ухоженный набор инструментов в каюте Стармеха было несложно. Коморка, принадлежащая Хобгоблину, оказалась даже меньше, чем уже виденные мною апартаменты Старпома, и уж тем более не шла ни в какое сравнение с каютой капитана. А я и там на обыск потратил меньше четверти часа. Значительно меньше, если честно. Ну да, торопился так, что даже не думал тратить время на поиск хозяйских нычек. Да и драх с ними. Мне важнее свое вернуть. Ну и сейф тряхнуть в качестве моральной компенсации, так сказать. Железный ящик в каюте капитана сдался быстро. Вцепиться зубом Фомки в узкую щель между дверью и самим ящиком, потянуть на себя, чуть вложив в действие телекинетики, и готово дело. Только запор жалобно хрустнул. А вот полыхнувшая следом огненная вспышка и прогудевший над ухом огненный шар размером с мою голову неприятно удивили. Клянусь, если бы не лысина, я бы слышал, как трещат, сворачиваясь от жара, волосы. Но обошлось. Волос все равно нет, а подпалина на переборке у входной двери не моя проблема. Но в следующий раз нужно быть аккуратнее. В конце концов, мой телекинез не панацея. От того же огненного шара он меня вряд ли убережет. К содержимому сейфа я подошел с куда большей осторожностью. Но, похоже, дул на воду. Зацепленные все той же Фомкой и вываленные на пол перед открытой дверью огнеупорного ящика предметы не проявили никаких признаков зачарованности. В смысле, огненными шарами не швырялись и сосульками не разбрасывались. Тем не менее, рисковать и брать их в руки сходу я не стал. Поворошив кучу вещей лучшим другом взломщика, я выудил из вороха бумаг, придавленную какими-то финтифлюшками, небольшую, скупо украшенную шкатулку и, сковырнув миниатюрный навесной замок, поддел крышку зубом Фомки. Разглядев содержимое, невольно вздохнул. Денег там не было и в помине, хотя я, честно говоря, рассчитывал найти здесь судовую казну. Но вместо нее обнаружил лишь чисто морские документы, мне абсолютно непонятные, и совершенно ненужную бухгалтерию. Нет, были там и некоторые ценные бумаги, вроде векселей и каких-то расписок, но какой мне с них толк? Сомневаюсь, что плательщики перепутают меня с настоящим владельцем этих бумаг. Эх, только время зря потерял. Знопнув Фомкой шкатулку, я проследил взглядом ее полет до противоположной переборки и, со вздохом поднявшись на ноги, направился к выходу, оставив за спиной кавардак из разлетевшихся по кабинету бумаг и развороченный сейф. Ну и ладно, у меня на очереди еще один ящик имеется. Тот, с которым столь неудачно обнялся беспамятный обои руки стрелок. Капитанский схрон встретил меня тишиной и полумраком. Ну уж, последнее для меня не проблема. В темноте я, кажется, вижу даже лучше, чем при свете солнца. Может быть, не дальше, но лучше точно. Проверив состояние своих противников и убедившись в очередной раз, что те так и не пришли в себя, я принялся за обыск просторной каюты, приспособленной владельцем под тайный склад. Ну как тайный? Если уж про него Стармех в курсе, то о какой-то действительной секретности сего места говорить не стоит, пожалуй. С другой стороны, сильно сомневаюсь, что члены команды, проживающие за пределами этого уровня надстройки, знают о точном расположении этого местечка. А может, и о самом его наличии не осведомлены. По крайней мере, занимающий целую стену схрона арсенал огнестрельного и холодного оружия на такой расклад намекает недвусмысленно. Боятся. Ой, боятся жители этого уровня бунта команды. А значит, и просвещать матросов о наличии такого места не стали бы. Во избежание. Честно признаюсь, оружие меня заинтересовало, хотя при беглом осмотре оно и вызвало некоторое недовольство своим несовершенством, что ли. Может быть, моя память до сих пор не восстановилась полностью, но и тех знаний, что уже плавали под толстой лобной костью, мне вполне хватило, чтобы понять. В моем прошлом мире уравнители были куда как более продвинутыми, хотя калибр некоторых увиденных здесь стрелял, заставлял уважительно присвистнуть. Но латунь, гравировка, отделка всяческой костью и рогом. Про золотое травление я и вовсе молчу. Нет, если бы речь шла о коллекционном или охотничьем оружии, я бы и слова не сказал. Понты понятны, Но все увиденные мною образцы имели явно следы использования. Замечу, регулярного использования. И я сильно сомневаюсь, что среди командного состава этого корыта нашлись иди... оригиналы, обожающие охоту с револьвером или любители охоты на чаек с дробовиком. Передо мной был именно арсенал боевого оружия, и такое несоответствие отделки и предназначения просто резало глаза. Я извлек из предусмотрительно экспроприированных у моего последнего противника кобур его монструозные револьверы и, покрутив их в руках, вздохнул. Отделка этой артиллерии оказалась не менее богатой, чем на представленных в арсенале образцах. Одни перламутровые накладки на рукояти чего стоят. Но надо признать, состояние этих револьверов было не в пример лучшим, чем у собратьев на арсенальных полках. За своим оружием обои руки явно ухаживал с обстоятельностью профессионала. На стволах не царапинки, латунные детали блестят, как медяшка у толкового боцмана. Ни люфтов, ни намека на малейшую разболтанность. Вот уж образчик коллекционного оружия. Тряхнув головой, я отвлекся от несвоевременных размышлений и продолжил осмотр каюты. Закончив с арсенальной частью, я прихватил из ящика пару пачек патронов, подходящих для своих обновок, и, отложив их на свободный от всякого хлама стол, принялся за обыск коробок и ящиков у другой переборки. И чем больше коробок я вскрывал, тем мрачнее становился. К моему сожалению, разобраться с содержимым всех этих емкостей мне оказалось не под силу. Будь на моем месте старые Уорри или хотя бы Падди, думаю, они мигом определились с хранившейся там дребеденью и, может быть, даже нашли что-то ценное и интересное. Для меня же все эти странные миниатюрные приборчики в виде кучи шестеренок с колбочками и без, кулончики и медальончики, сделанные преимущественно из латуни, бронзы и какой-то матовой стали. Темный лес, в общем. И ведь понимаю мозгами, что все это артефакты, то есть вещи магические, а значит, по определению, не дешевые. Но что это, для чего и зачем? Драх его знает. И ведь ни одной подписи на ящиках и коробках. Ну, никакой заботы о клиентах. Поколебавшись, я не стал жадничать, выбрав лишь по паре вещиц из особо приглянувшихся шкафчиков и ящиков, после чего сложил добычу на тот же стол, чуть в стороне от пачек с патронами, и двинулся дальше. Третья стена порадовала меня целым шкафом с выдвижными ящичками, вроде тех, в которых хранят архивные или библиотечные карточки, и лежащей на нем знакомой сумкой, полученной мной от Падди специально для встречи с тем незадачливым полуальвом. Именно в ней хранились все купленные нами ингредиенты, и я был откровенно рад тому, что теперь не придется будить для допроса бывшего владельца моих револьверов. Наскоро проверив содержимое сумки и убедившись, что количество свертков соответствует тому, что передал мне контрагент Падди, я накинул ее на плечо и... принялся потрошить архивный шкаф. Здесь мне тоже не очень-то повезло поначалу. Несколько отделений, открытых мною в первую очередь, оказались прискорбно пусты. Зато потом... О, именно в этот момент я понял, почему моя сумка с ингредиентами оказалась именно на этом шкафу. В пятом по счету выдвижном ящичке обнаружился расфасованный по аптечным фиалам фемор. Уж этот алхимический порошок я узнаю с первого взгляда. Видел в лавке у Кривого Дойля, когда приценивался к тем ингредиентам, что записал в своем заказе Падди. А цена там стояла знатная. Кварта за лот. То есть по 5 скеллингов за такой вот фиал. А их тут ровным счетом 2 дюжины. А, да я только одной этой находкой удвоил свои вложения. Жаль, что больше таких дорогих ингредиентов в этом шкафчике не нашлось. А может быть, таковые были среди неопознанных мною ингредиентов? Не знаю, но если так, этот факт меня не удивит совершенно. Я все-таки полный профан в алхимии и знаю цены лишь на те ингредиенты, что приобрел сегодня для ушлого хафлинга. Да и то лишь 10 из них я узнал бы в лицо, так сказать, поскольку видел их в продаже у того же Кривого Дойля или в лавке Ормуна на Колокольной площади. Остальные... ну, честное слово, не знаю я, как они выглядят. Свертки, пакеты. Контрагент, в честность которого Падди так верит, при мне их не разворачивал. Так что я даже примерно не представляю, как выглядит та же эссенция Бауса или пыльца лиамских фей. Собственно, именно поэтому я и забрал все найденное в шкафу подчистую. Благо, сумка алхимика, одолженная мне Падди для сегодняшней сделки, легко вместила бы в себя и вдвое большее количество вещей, нежели лежащее в ней теперь. Магия решает. Да. Изрядно повеселев, я принялся за дальнейший обыск этого хранилища контрабанды. А в том, что так называемый капитанский схрон именно им и является, я уже не сомневался ни на секунду. И пользовался им не только хозяин, но и другие члены экипажа. По крайней мере, обитатели этого командного уровня точно. Уж больно характерным был разброс найденных мною здесь ценностей. Предполагаю, что алхимическим добром, как и артефактами, эту норку набил Драхов Трау. А вот кучу ящиков с какими-то сложными деталями и приборами явно натаскал Стармех. Фасовка характерная, аккурат под мелкостного хоб-гоблина. Арсенал? Ну, не думаю, что это контрабанда для продажи, но его сюда почти наверняка притащил тот самый обоерукий стрелок, у которого я разжился револьверами. Уж не знаю, что именно здесь хранят Старпом с капитаном, но уверен, и их доля в этом развале имеется, и наверняка немалая. Пока кружил вдоль стен и огибал принайтованные крупной сетью коробки с контрабандой, я нет-нет да поглядывал в сторону большого железного ящика, возвышающегося в центре каюты. Времени на дальнейший обыск у меня оставалось все меньше, а если быть точным, то его вовсе не было. По уму стоило бы сваливать с судна, как только я нашел сумку с имуществом Падди. Но жадность, чтоб ее. Когда еще удастся попасть в такую пещеру Али-Бабы? Вот я и не удержался, взялся за Фомку и, наплевав на возможность появления незваных гостей, принялся колупать тот самый раздразнивший мою жадность железный ящик. Справиться с ним оказалось не намного труднее, чем с капитанским сейфом получасом ранее. А стоило тяжелой дверце огнеупорного шкафа распахнуться, как у меня по загривку пробежал целый табун мурашек от прокатившейся рядом волны тяжелой удушливой магии. Так на меня даже взгляд старого Уорри не действовал. И при том, что, наученный горьким опытом с ловушкой капитанского сейфа, я стоял сбоку от распахнувшейся двери. А что было бы, окажись я на пути у этой волны? Взгляд невольно скользнул вдоль линии ее движения и уперся в две кучки пепла в ворохе каких-то веревок и тряпок. Стоп. Тряпки? Веревки? Осторожно коснувшись Фомкой раскуроченной двери огнеупорного шкафа, я аккуратно вернул ее в исходное состояние и лишь после этого осмелился сунуться к невесть откуда взявшейся куче мусора. Нет, чутье говорило мне, что той поганой магии в помещении больше нет, но... Да ну его к драху! Такой риск! Поворошив мыском ботинка, валяющиеся на полу тряпки, отчего над ними взметнулось небольшое облако пепла, я тяжко вздохнул. Что ж, по крайней мере, теперь не придется решать, оставить ли своих противников в живых или... Именно или с ними и случилось. Причем практически без моей воли. «Был ли я разочарован?» «Нет. А вот облегчение, каюсь, испытал. Все же одно дело — смерть врага в бою, и совсем другое — хладнокровное убийство уже обезвреженного противника. Наверное, я потому и тянул время, тратил его на разглядывание схрона, осмотр трофеев и прочую ерунду, поскольку понимал, что перед уходом придется решать вопрос с Трау и его хозяином». И, скорее всего, решать кардинально. Оставлять в живых столь активных врагов, учитывая, сколько радости доставил им наш с Хафлами визит, было бы несравненной глупостью. Но вот не лежала у меня душа к подобному шагу. А здесь? Здесь оно вроде как само. Да. Что ж, зато теперь можно не беспокоиться о возможной мести со стороны этих двоих. Нет, есть еще, конечно, их подельники. Вон, целый корабль. Но что-то я сомневаюсь на их счет. Если Падди не соврал, то скоро у команды этого корыта появятся куда более важные дела, чем месть за мага и стрелка. Спасение своей шкуры для таких разумных, оно всегда важнее жизни подельника. А когда кораблик булькнет в Батиаль, то и доказательств моего участия в гибели этой вот парочки не останется. После происшедшего возвращаться к Драховой железяке мне совершенно не хотелось. Но и уйти, так и не взглянув на то, что так охраняется, мне не позволило любопытство. И я, проклиная сам себя за несдержанность, потопал к сейфу. На этот раз я встал с противоположной стороны, чтобы открывшаяся дверь не застила обзор. Рисковать и становиться прямо перед ней я не стал. Может быть, та ловушка и сдохла, сработав. Но где гарантия, что зачаровавший этот ящик маг не оставил сюрприз для расслабившихся счастливчиков и ее избежавших? Я бы на его месте оставил, чисто из пакостности. Наверное, я слишком плохо думал об авторе испепеляющей органику ловушки, или, наоборот, слишком хорошо. Но больше никаких ловушек в ящике не обнаружилось. Правда, и вытащить из него что-либо из содержимого я тоже не смог. Стоило многострадальной Фомке пересечь проем, как на ее пути возникало синеватое полупрозрачное марево, действовавшее словно упругая стенка. Чем сильнее давишь, тем больше сопротивления. Мало того, я даже рассмотреть содержимое шкафа не мог. Темнота за дверным проемом была не просто ночной, с моим зрением она не была бы проблемой. Нет, она была чернильной, абсолютной, словно поглощающий весь падающий на нее свет до последнего фотона. Совать руки в эту гадость я не стал. Хотя поэкспериментировать с такой интересной штукой мне очень хотелось. Но я все же справился с этим странным и крайне несвоевременным порывом и, наконец, решил убраться с корабля, пока тот действительно не пошел ко дну. А до этого момента, чую, времени осталось не так много, уж очень натужно воют машины где-то в глубине судна. Да и корпус периодически вздрагивает так, что пол под ногами ходуном ходит. И качка здесь совершенно ни при чем. Сказано — сделано. Я сгреб со стола отобранные мною сувениры и, уложив их в изрядно потяжелевшую сумку алхимика, двинулся на выход из капитанского схрона. Выбравшись в коридор, я дотопал до люка, ведущего в почтовый склад, и уже собирался было сигануть вниз, как что-то заставило меня замереть на месте. Развернувшись, я обежал взглядом только что пройденный коридор и, почесав маковку, задумался. Что-то же меня остановило. Вопрос... «Что именно?» Взгляд ткнулся в одну переборку, потом в противоположную, а потом до меня вроде бы дошло. Каюты старпома и стармеха я видел, каюту капитана и схрон имени его должности тоже. А где каюты мага и стрелка? Измятый план судна вновь оказался у меня перед глазами, и я зашарил по нему в поисках нужных отметок. «Почтовый склад». Первый уровень надстройки, второй — вот. Люк, коридор, проходы на третий и первый уровень, выходы на галерею. Да, плана самого этажа нет. Неудивительно, впрочем. Втиснуть в один, пусть и огромный лист, планы всех палуб и уровней надстроек было бы нереально, по крайней мере, без магии точно. Хорошо, хоть примерное расположение трапов и люков указано. Я прошелся по коридору из конца в конец, заглянул в закуток, где расположилась каюта старшего механика, прошел мимо владений покойного старпома и кают компании. Потом по коридору вокруг капитанских апартаментов и вновь вышел к порогу каюты старпома. Покрутив в руках план судна, я попытался сориентироваться по отмеченным на нем межэтажным переходам и, скользя пальцем по отметкам, принялся рисовать свой только что пройденный маршрут. Вот этот самый кольцевой коридор вокруг капитанской каюты, он начинается с прохода в кают-компании и идет вдоль внешней стены надстройки. Иллюминаторы этот вывод подтверждают. Огибает центральную часть надстройки и выводит к проходу в правое крыло. Вот оно. Здесь каюта старпома, и через иллюминатор в ней легко можно рассмотреть стрелу крана на верхней палубе. Здесь вход в каюту механика. Почти в центре надстройки. А вот тут, значит, должен быть тот коридор, в котором я столкнулся с Трау. Стоп. Но это получается лишь центральная часть надстройки. Правая и кусочек левой. Маленький кусочек. Учитывая место, которое занимает капитанский рундук, здесь должен быть еще один проход, ведущий в левую часть надстройки. И если я не ошибаюсь, то... Я повернулся лицом к тому самому коридору, в котором столкнулся с магом, и, миновав проломленную переборку, ведущую в схрон, остановился на повороте. Коснувшись рукой уцелевшей декоративной панели, довольно диковато смотрящейся среди своих пострадавших во время моего боя соседок, обожженных, простреленных и проломленных, я надавил на нее ладонью и попытался прочувствовать так, как ощущаю любой предмет, на который собираюсь воздействовать собственным телекинезом. Пустоту за очередной фальшпанелью мне удалось определить почти сразу, а вот на попытку пробить тонкую преграду кулаком с телекинетическим усилением панель лишь спружинила. Знакомо так. Я невольно покосился на виднеющийся в проломе капитанского схрона огнеупорный ящик с приоткрытой дверцей и, тряхнув головой, отступил на шаг назад. Не хватало еще схлопотать такой же удар магии, каким приласкало моих покойных противников. Впрочем, уже через секунду я ухмыльнулся и решительно шагнул в пролом, ведущий в пресловутый капитанский рундук. Как говорится, нормальные герои всегда идут в обход. Сильно сомневаюсь, что переборки капитанского рундука, ограждающие его от скрытого коридора, ведущего в левую часть надстройки, укреплены так же, как основной вход в центральный проход уровня. И ведь я оказался прав. Здесь стоило только посильнее ударить в переборку, и у меня готов проход в тот самый скрытый коридор. Правда, радовался я своей догадке недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы проникнуть в новую локацию и увидеть в шаге от себя добротную судовую дверь, ведущую, да, в тот самый схрон. Для верности я даже вернулся обратно в хранилище контрабанды и внимательно осмотрел то место, где должна была быть врезана дверь, ведущая в скрытый коридор. И она там была. Правда, почти терялась со своей деревянной обшивкой на фоне деревянной же фальшпанели. Я перевел взгляд на пролом, проделанный мною в бою, потом на тот, что сотворил только что, и вздохнул. Да, носорог, конечно, плохо видит, но при его габаритах это не проблемы. А еще он, как птица-говорун, отличается умом и сообразительностью. Эх, ладно, посыпать голову пеплом и каяться в собственной бестолковости можно долго и с наслаждением, но позже. А пока надо быстренько пробежаться по каютам мага и стрелка. Глядишь, найду что-нибудь интересное. В конце концов, мне же надо будет чем-то задобрить старого Уорри. А что может быть лучше для этой цели, чем сувенир на память о безвременно ушедшем враге? И да, я уже почти не сомневался, что в недавнем бою с обоеруким стрелком мне довелось одолеть того самого пикардийца, которого столь страстно поминал дед Фарри. Равно как был уверен, что каюты в скрытой части надстройки сейчас пусты, иначе бы на шум нашего боя давно должен был кто-то появиться. Если не на подмогу тому же Трау, то хотя бы для того, чтобы посмотреть, кто здесь шумит. И, ну пусть не помочь своим в бою, но хотя бы сбежать под шумок сражения. А никакого лишнего шума я не слышал. Вывод — здесь никого не может быть». Впрочем, от случайностей никто не застрахован, так что рыскать по каютам я буду со всей осторожностью. Коридор оказался на диво коротким и заканчивался тупиком с двумя основательными дверьми. Долго мучиться выбором я не стал, и, как и положено нашему брату, выбрал левую. Крутанув колесо кремольеры, я распахнул дверь, одновременно скрываясь за ней, чтобы уйти с линии возможной атаки противника. Пусто? А нет, ошибся. Я стоял в дверях огромной каюты и с недоумением смотрел на возвышающуюся в углу огромную клетку из толстенных стальных прутьев, на дне которой сидело закутанное в какие-то лохмотья существо, пристально следившее настороженным взглядом за каждым моим движением. Да, а, собственно, чего еще можно было ожидать от здешних уродов после их выходки с ошейниками?»